Наступил май 1978 года. Нур-Мухаммед Тараки сидел в бывшем президентском дворце. Его помощники готовили много новых указов и постановлений. Они все старались придать апрельской революции созидательный характер. В кабинет входили одни, уходили, приходили другие, новые посетители и помощники, и так по 14 часов в день. Тараки уставал. Он утомлялся от множества совещаний, большого количества людей, кучи документов, в которые он никак не хотел вникать. Он, великий писатель, привык сидеть в тиши и сочинять свои произведения. А тут неслось все вихрем. Встречи, переговоры, подписание огромного количества документов, выступления перед различными аудиториями. Ему надоело от новых властей изменений. Ждали чуда, ведь им обещали построить социализм, жизнь, как в СССР. Им часто говорили, как хорошо жить в стране советов, бесплатное образование, качественная медицина доступна для всех, хорошие дома, горячая вода в жилищах, собственные ванные комнаты. Там нет безработицы, нет нищеты, и все люди довольны жизнью. Вот бы такую жизнь в Афганистане. В это время Бабрак Кармаль дописывал в своем кабинете серьезную программу жизненно необходимых реформ, готовя проведение самых важных для страны преобразований, особенно в аграрном секторе. В кабинет заходили профессора, ведущие специалисты научно-исследовательских институтов, крупные ученые и экономисты. Кармаль занимал должность премьер-министра, и он хотел провести реальные полномасштабные реформы в стране. Саурская революция напугала многих. В Пешаваре собрались представители Исламской партии Афганистана в изгнании. В 1976 году основатель Исламского общества Афганистана Гульбеддин Хекмактияр и его соратник Бархануддин Рабани при поддержке своего молодого союзника Ахмада Шаха Масуда попытались свергнуть правительство Мухаммеда Дауда. Однако их заговор не нашел поддержки среди населения, а в их рядах оказался человек, который сумел предупредить власти о готовившемся заговоре. Тогда многие исламисты были арестованы и после жестоких пыток расстреляны. Афганистан остался светским государством. Руководителям заговора чудом удалось избежать сурового наказания. Кто-то помог им в последний момент ускользнуть от сотрудников госбезопасности. Теперь все трое висела огромная карта Афганистана на другой большой персидский ковер ручной работы. А над огромным столом висел портрет нового руководителя страны. Нур-Мухаммед встал и начал прохаживаться по кабинету, оценивая свой портрет с разных сторон. Подойдя к карте Афганистана, обвел ее взглядом. «Ну вот, теперь я буду решать, какая будет жизнь в этой стране». Он провел по ней рукой, как бы пытаясь охватить горы, долины, реки, бескрайние поля. «Теперь это его страна, и люди будут трепетать перед ним, благодарить его за все, что он для них сделает. Его именем будут называть своих детей. Аллах там, на небесах, а он тут, ближе к людям, станет о них заботиться, как истинно любящий отец заботится о своих детях». Зазвонил телефон, и Тараки невольно поморщился. «Я! А теперь этот Кармаль пытается присвоить нашу победу себе! Да что он себе позволяет?» С каждой новой фразой Тараки все сильнее раздражался.